Глава четвертая. Приезжаю домой, накрученный еще больше, чем до отъезда. Дорога меня не остудила, потому что потерянное лицо матери постоянно стоит перед глазами. В доме опять витают приятные запахи приготовленной еды, и я, нисколько не стесняясь, захожу на кухню. Моя будущая мачеха колдует возле плиты, что-то напивая себе под нос. Я не понимаю, зачем она готовит сама, если у нас целый штат прислуги. Или это очередная уловка, чтобы запудрить мозги моему отцу? «О, Тимур, привет!» — вполне доброжелательно произносит. «Обедать будешь?» «Да», — отвечаю коротко и вижу, как ее лицо озаряет улыбка. Рана радуется, потому что от меня ничего хорошего ждать не стоит. Она ставит передо мной тарелку с супом и следом приносит второе. Пахнет очень вкусно, выглядит тоже, но я все равно изображаю брезгливость и пробую суп. Морщусь, отодвигаю тарелку и точно так же пробую второе. Швыряю ложку, которая с громким звоном летит на пол, и смотрю холодным колючим взглядом в лицо мачехи. «В нашем доме такое не едят», — давлю ухмылку. «Если ты так стараешься для моего отца, то это не сработает. Придется ублажать его по-другому». Вижу, как стремительно бледнеет ее лицо, и от изумления взлетают вверх брови. Но остановиться не могу, потому что у меня теперь все время перед глазами слезы моей матери. Я беру тарелки и демонстративно выкидываю всю еду в мусорное ведро, а потом с грохотом ставлю их обратно на стол. Выхожу из кухни, как и ожидалось, голодный. Готовит она, конечно, очень вкусно, но я никогда ей в этом не признаюсь. Иду на второй этаж и специально замедляю шаг у дверей своей новой сестренки. Там очень тихо, и я не выдерживаю. Аккуратно нажимаю на ручку и захожу внутрь. Она крепко спит, все в той же залипательной пижаме, разметав свои длинные волосы по подушке. Чувствую, что в горле сначала пересыхает, а затем во рту начинает скапливаться слюна. Это что еще за херня такая? Вроде в голове все подобные мысли отрицаю, а глаза в этот момент жадно скользят сначала по вырезу на груди, потом по идеальным ногам. Чувствую, как мое тело опять наполняется тяжестью. Черт, почему она так на меня действует? На тумбочке лежит градусник. Я тянусь к нему, включаю и смотрю значение. 38,7. Девочка оказалась слабовата. Не выдержала даже первого раунда. Продолжаю ее рассматривать, и мой взгляд прикипает к губам. Они пухлые и алые. Может, от природы такие, может, из-за того, что она болеет. Не выдерживаю и легонько провожу рукой по прядям. Они очень мягкие и шелковистые. Неосознанно накручиваю на пальцы и, видимо, случайно дергаю, потому что девчонка медленно открывает глаза и несколько секунд смотрит на меня мутным, ничего не понимающим взглядом. Я зависаю теперь уже на ее глазах, потому что они необычного цвета, цвета морской волны, с поволокой от температуры или с просонья, но от этого завораживают нисколько не меньше. С длинными волосами и такими необычными глазами она очень похожа на русалку. Не знаю, почему у меня возникают такие ассоциации, но я тону в ее глазах. Даже головой несколько раз встряхиваю, чтобы прийти в себя. Девчонка резко вскакивает, хватает одеяло и спешно пытается прикрыться. Но в этом уже нет никакой необходимости. Все, что было нужно, я рассмотрел. «Что тебе надо?» спрашивает шепотом. «Пришел проведать болезную. Нельзя?» Подхожу ближе и дергаю одеяло на себя. Она списком его выпускает, и я замечаю, как все ее тело покрывается мурашками. Замерзла? Знобит? Или на нее так действует мое присутствие? «Уходи!» Опять шепчет чуть слышно. «Почему ты говоришь так тихо?» спрашиваю, потому что меня это бесит. «У меня нет голоса», — читаю практически по губам, потому что говорит она с каждым разом все тише. Во мне просыпается жалость. Пожалуй, пока хватит с нее, лежачих больных в плен не берем. Подожду, когда ей станет лучше, а дальше она начинает кашлять. «Мда, переборщил я все-таки с холодной водой из подвала. Не знаю, почему в следующую минуту делаю то, что делаю. Меня и самого это шокирует. Но я иду в свою комнату и достаю леденцы для больного горла, которые привез из Швейцарии. Они очень быстро помогают устранить боль и вернуть голос. Проверено уже многократно. Захожу к девчонке и швыряю ей таблетки прямо на коленки. Она округляет свои огромные глаза и смотрит на меня с опасением. «Не отравишься!» Стараюсь, чтобы мой голос звучал как можно тверже. «Это хорошее средство из-за границы. В конце концов, объясняю я свои поступки. Чем быстрее она поправится, тем быстрее я смогу возобновить военные действия». Арина. Эти его чудодейственные таблетки на самом деле очень быстро помогли. Голос вернулся, боль в горле прошла, и температуры больше не было. Я уже было подумала, что придется пропустить учебу, но тот, из-за кого я заболела, сам же пришел мне на помощь. Странный он, конечно, человек и абсолютно точно ненавидит меня, правда, не знаю за что. И еще я заметила, что я как-то не так реагирую на него. И это не страх. Вернее, страх, но не только. Стоит ему появиться где-то поблизости, как меня сразу бросает в жар. Сердце резко разгоняется и долбит бешеным пульсом в висках. Я перестаю воспринимать все вокруг, полностью замыкаясь на нем. Впадаю в ступор и не могу сбросить с себя оцепенение. Я не знаю, что это значит, но точно ничего хорошего для меня. Понимаю, что должна держаться от него подальше, вот только как мне избегать его, если мы живем в одном доме и, как оказалось, учимся в одном университете. Тем более он в мою комнату заходит, как в свою, с ноги. Утром 1 сентября встаю пораньше, чтобы успеть привести себя в порядок. Волосы скромно заплетаю в косу, во-первых, чтобы не мешали, во-вторых, в принципе, не люблю распущенные волосы. Одеваюсь скромно, как всегда, теперь только с учетом, что иду учиться в лучший вуз нашей области. Белая блузка и темно-серые брюки. С собой беру кардиган и рюкзак, выхожу из комнаты, спускаюсь на первый этаж и сразу ловлю аппетитные запахи. Мама готовит завтрак. Она всегда встает рано, чтобы накормить меня, а теперь наша семья стала больше. Нас же можно уже считать семьей? На слове «семья» меня передергивает. Не могу уложить в голове это понятие в связке с этим домом и окружающими меня здесь людьми. Захожу в столовую, там все уже в сборе. Мама приглашает за стол и ставит передо мной тарелку с блинчиками. Тимур проходится по мне острым взглядом, от которого мое тело начинает пылать даже под одеждой, то ли от смущения, потому что он всегда смотрит слишком откровенно, то ли от возмущения. Но последнее под большим вопросом. Я утыкаюсь в свою тарелку и пытаюсь хоть что-то съесть под таким давящим прицелом. На самом деле это очень сложно, кусок в горло не лезет. Боюсь подавиться, чувствую, что его взгляд периодически возвращается на меня. Та сторона лица, которая ближе к нему, нещадно горит и краснеет. И я замечаю краем глаза, как его лицо кривится в наглой усмешке. Придурок. Нашел аттракцион развлечений. Мама с Дмитрием о чем-то тихонько переговариваются, но я не прислушиваюсь. До тех пор, пока Дмитрий не обращается к Тимуру. «Тим!» Начинает сразу голосом, не терпящим возражений. «Возьмешь с собой Арину, вам по пути». Я с трудом сглатываю, потому что замечаю, как прямо на глазах темнеет лицо Тимура. Оно становится не просто злым, оно становится угрожающим. «Не вопрос», — выплевывает он в ответ скрипучим голосом. «Интересно. Только я услышала в нем обещание сделать так, чтобы я абсолютно точно об этом пожалела. Господи, как мне избежать этой поездки? Не устраивать же ругань за столом в первый совместный завтрак. К тому же я не знаю, куда ехать и какой транспорт туда ходит. Учитывая элитные особняки вокруг и размах, с которым в этом районе живут люди, не удивлюсь, если они не знают значения слова «общественный транспорт». Я на негнущихся ногах иду в сторону машины Тимура и застываю в нерешительности рядом. «Садись, чё встала?» — летит в мою сторону. «Куда?» «В машину, идиотка!» — добавляет резко. «Я поняла, что в машину, придурок!» — срывает мою выдержку. «Назад или вперед?» Его лицо темнеет еще больше. Он одним движением ловко подскакивает ко мне, но сделать ничего не успевает, потому что на улицу выходит его отец. Я незаметно выдыхаю с облегчением. «Спасибо, что так вовремя!» «Тимур!» — окрикивает он его. «Не гони!» «Не буду!» — послушно отвечает. Почему я слышу в его словах обещание в обратном? Я сажусь назад, с ним сидеть точно не смогу, дернул же меня черт спросить об этом. Почему рядом с ним я превращаюсь в безмозглую идиотку, которая говорит и делает всякие глупости? Тимур заводит машину и резко срывается с места. «Мамочки, никогда не думала, что буду бояться ездить на машине. Просто в этот момент я четко понимаю, что само понятие скорости у нас с ним совсем разное. Я шокированно замираю, почти не дышу, по сторонам тоже не смотрю, только вперед. Страшно, что укачает и мой непереваренный завтрак украсит новенький кожаный салон этого автомобиля. В этом случае, наверное, стоит сразу пойти утопиться». Мальчики же такого не прощают, а тут такой необычный экземпляр. «Ты помнишь, о чем мы с тобой говорили?» Неожиданно рассекает тишину своим колючим голосом. «Нет», — выдает мой дрожащий голос. «Блин, в этот момент я говорю не назло. Я сейчас просто в таком состоянии, что вообще ничего не помню, даже своего имени». Он злится еще больше и резко тормозит, так что ремень безопасности больно впивается мне в грудь. Я резко выдыхаю остатки воздуха из легких и не сразу могу набрать новую порцию. Он точно решил меня угробить сегодня. «Ты, мать твою, совсем дура, что ли?» — орет на меня. «Ты вообще берегов не видишь? Зачем ты меня злишь сейчас? Я и так на грани!» «Хватит на меня орать!» Отмираю и кричу на него в ответ. «Ты думаешь реально что-то вспомнить, когда ты так ведешь машину? Я чуть не умерла от страха». «Я говорил тебе убираться из нашего дома вместе со своей мамашей», милостиво напоминает мне свои угрозы. «Ах, да, вспоминаю. И как мне это сделать?» «Показать?» Звучит вопрос с иронией. «Это не от меня зависит и не от тебя. Нас пригласил твой отец. Что я могу сделать?» Спрашиваю снова, повышая голос. Кажется, рядом с ним я превращаюсь в истеричку. «Мне пофиг. Я тебя предупредил. Я могу сделать твою жизнь невыносимой. Ты не поняла еще этого?» — рычит сквозь зубы. «Поняла. Только знаешь что?» Устало вздыхаю. «Меня никто не спросил, хочу ли я жить в этом доме. Хочу ли я кардинально поменять свою жизнь?» «Я даю тебе неделю, чтобы убраться во свояси». Делает паузу, чтобы я переварила его слова. «А чтобы у тебя не возникло никаких сомнений, что я настроен решительно, я сделаю ее невыносимой». «А ты никогда не пробовал лечить свою больную голову?» «Язык мой, враг мой. Давно это знала, а сейчас убедилась снова. Он же меня закопает заживо, тем более мы стоим где-то в лесу». Наши с ним взгляды сталкиваются в зеркале, и я наблюдаю в его глазах гром и молнии. Все. Мне хана. «Выходи из машины!» — рявкает на меня. «Зачем?» — с трудом сглатываю. «Сейчас узнаешь!» — как-то слишком спокойно отвечает. «У тебя 5 секунд или выволоку силой?» Я послушно выхожу из машины и хлопаю дверью. Надеюсь, не слишком сильно, потому что за нанесенный ущерб этой тачке я абсолютно точно не смогу расплатиться до конца жизни. Я стою на обочине и смиренно жду своей участи. Но этот богатый придурок вместо наказания просто срывается с места и быстро исчезает в клубах дорожной пыли. Что это было такое, черт возьми? Он что, меня оставил в лесу? Одну? Я осматриваюсь вокруг, но нового, конечно, ничего не вижу. Замечательно просто. Я не знаю, где я и куда мне идти. Достаю из рюкзака свой телефон, нет связи. Но разве так бывает, как будто на необитаемый остров попало? Убираю телефон обратно и спускаюсь по тропинке вниз, ближе к деревьям. Хочу посмотреть, может, там вдалеке есть дома какие-нибудь. Вдруг тут тоже живут люди. Идти вдоль дороги не решаюсь. Никогда не знаешь, что за водитель тебе попадется. В лесу мне кажется надежнее. По крайней мере, пока. Смотрю под ноги, вроде сухо. Здесь вытоптанная тропинка, значит, по ней часто ходят люди. Куда-то ведь они здесь ходят. Иду 20 минут, лес становится все гуще, а тропинок все больше. Они пересекаются между собой, и по которой мне идти дальше, я не знаю. Брожу между елками и останавливаюсь в нерешительности. Похоже, что я заблудилась. Странно, что я не чувствую никакой паники. Интересно, как быстро меня хватятся? В том, что этот придурок, сводный брат, не вернется обратно, я уверена. Он и так был очень злой. Плюс я еще ляпнула глупость. Придется выпутываться самой. Несколько раз проверяю телефон. Бесполезно. Здесь связи нет. Чувствую, что ноги гудят от усталости, и ищу, куда бы присесть. Вдруг мне еще силы пригодятся, надо поберечь. Вижу недалеко возле елки пенек. Сажусь на него. Как знала, туфли надела удобные, без каблука. Похоже, живя в одном доме с моим сводным братом, надо быть всегда готовой к самым экстремальным ситуациям. Вспоминаю, что в рюкзаке есть яблоко, достаю его и начинаю не спеша жевать. Надеюсь, здесь змей нет, потому что я боюсь их до ужаса. Самое смешное, что я никогда их не видела, но абсолютно уверена, что боюсь. Неожиданно слышу треск, будто кто-то рядом наступил на ветку. Сердце обрывается от страха и начинает долбить где-то в висках, а от резкого выброса адреналина внутри все трясется. В следующее мгновение я замечаю вдалеке мужчину. Он медленно идет по тропинке, в одной руке держит небольшую корзину, другой опирается на палку. Замечает меня, ненадолго замирает. Потом двигается дальше в мою сторону. Я все это время так и сижу с огрызком в руке. Он подходит ближе и недоуменно смотрит на меня. Потом несколько раз обходит вокруг и встает прямо передо мной. Я сейчас себя чувствую Настенькой из сказки «Морозко». Если он спросит, холодно ли тебе, девица, я точно заору на весь лес. «За грибами?» — вместо этого спокойно спрашивает меня, кивнув на мой рюкзак. Он сейчас серьезно? Он думает, в белой блузке и классических брюках сейчас молодежь ходит за грибами? Хотя кто его знает? Сейчас всякое может быть. Замечаю, что мужчина явно в возрасте. Это ведь хорошо. Он мне в дедушке годится. «Нет», — отвечаю, покачав грустно головой. «А чего тогда здесь сидишь?» — спрашивает уже с легкой улыбкой. «Заблудилась», — отвечаю правду. «Бывает. А как ты здесь оказалась?» «Меня высадили здесь из машины». «С парнем, что ли, поссорилась?» «Со сводным братом», — грустно выдыхаю. «А чего не поделили?» — спрашивает со смешком. «Я и сама не знаю толком», — обреченно признаюсь. «Пошли тогда пока к нам. Я с женой здесь недалеко живу. Она как раз пироги печет, ты таких вкусных еще точно не пробовала. А после обеда внучка должна заехать в гости. Она отвезет тебя, куда скажешь». Разве можно отказаться от такого предложения? Старичок кажется вполне безобидным, а у меня все равно нет выбора. Если со мной что-то случится, ответственность за это ляжет на плечи моего братца. Мы вместе идем по тропинке, старичок впереди, я следом. Иногда перекидываемся словами. «Как вас зовут?» — спрашиваю, опомнившись. «А то невежливо как-то, пошла в гости, а имени хозяина дома не знаю». «Иван», — отвечает просто. «А отчество?» — удивленно спрашиваю. «Он старше меня раза в три». «Да дед я. Просто дед Иван», — разводит руками. «А вашей внучке сколько лет?» «Маргаритке 18. Она студентка первого курса. Вот отучится первый день и приедет к нам на пироги». Мы подходим к деревенскому дому, очень добротному, кстати, с резными ставнями. Красота такая, давно не видела ничего подобного. Будто и правда в сказку попала. Познакомилась с хозяевами, очень добрые и отзывчивые люди. Побольше бы таких. А то ходят такие, как мой сводный брат, бросаются на нормальных людей. Меня накормили пирогами и напоили самым вкусным чаем со смородиновыми листочками. Никогда ничего вкуснее не пила и не ела, несмотря на то, что мама кондитер, и я тоже немножко. Здесь особая атмосфера, такое чувство, что эти люди живут в своем мире, который далек от людского зла. Хочется сесть на лавочку рядом с березой, завернуться в плед и пить этот чудесный чай. Я даже обо всех своих проблемах забываю. После обеда на самом деле на машине к дому подъезжает молодая девушка. Выглядит она, кстати, очень современно. Обнимает своих бабушку и дедушку и поворачивается ко мне. Несколько долгих секунд удивленно разглядывает. «Привет, я Арина», — здороваюсь первая. «Привет. Откуда ты здесь взялась?» «В лесу нашел», — отвечает за меня ее дедушка. Ты меня можешь домой подбросить? — прошу девушку. — А я тебе по дороге все расскажу. Боюсь, что мама будет волноваться. Она кивает. Я терпеливо жду, когда она пообщается со своими родственниками, выпиваю еще одну чашку ароматного чая и наслаждаюсь свежим воздухом и красивым видом вокруг. «Поехали», — кивает в сторону машины Рита. Берет пакет с пирогами у своей бабушки, взамен вручает какой-то свой пакет и прощается с ними. Я тоже тепло прощаюсь с этими милыми людьми и иду к машине. «Ну давай, рассказывай», — требует сразу, едва мы отъехали. «Ты чего по лесу ходишь одна?» «Поссорилась со своим новым сводным братом», — обреченно сообщаю. «Мы ехали в университет, разругались. Мы не очень ладим. Вот он и высадил меня в лесу». «Похоже, он ненормальный», — выдает абсолютно спокойным голосом. «Согласна», — смеюсь ей в ответ. «А ты в каком университете учишься?» — следом интересуется. Я говорю полное название университета и факультет, на что Рита присвистывает. «Вот это да! Я тоже там на первом курсе», — округляет свои синие глаза. «Как тесен мир», — хихикаю в ответ. «Оказывается, с однокурсницами можно познакомиться в лесу». «Получается, что так», — пожимает плечами. Мы подъезжаем к моему дому, и Рита еще больше округляет свои глаза, хотя видит она в основном только ворота. Боюсь предположить, что с ней будет, когда она сам дом увидит. «Хорошо устроилась», — со смешком произносит. Но что самое главное, ее голос звучит абсолютно без зависти. «Лучше не напоминай», — грустно улыбаюсь. «Мы приехали сюда с мамой. Она скоро замуж выходит за хозяина этого дворца. Мы здесь неделю живем, а я уже обратно хочу, в нашу маленькую квартиру. Еще и с братом повезло», — показываю руками кавычки. «Не переживай, прорвемся», — успокаивает меня. «Хочешь, завтра утром заеду за тобой?» «Да, если тебе не сложно», — соглашаюсь сразу же. «А то боюсь даже представить, куда завтра меня может подкинуть братец вместо университета». Как только захожу в дом, меня сразу сносит бешеной волной и впечатывает в стену. «Кто?» «Мой новый любвеобильный родственник». «Где тебя все это время черти носили?» Зло цедит сквозь зубы, еще сильнее прижимая меня к стене. Даже дышать становится сложно от такого напора. Все мое личное пространство заполняет его запах и бешеная энергетика. Чувствую, что голова начинает кружиться и ноги подкашиваются. Это я еще даже в глаза ему не смотрела. «В лесу», — выдыхаю чуть слышно. «Что за дурацкий вопрос? Где оставил, там и носила». «Не ври, идиотка!» — шипит на меня. «Когда я вернулся, тебя нигде не было». Я даже теряюсь на какое-то время от его признания. Я бы никогда в это не поверила, если бы мне сказал кто-то другой. Но если он сам признался, зачем, интересно, ему это надо было? Испугался, что с него спросят? Так он вроде ничего и никого не боится. Я молчу, просто потому что не знаю, что еще сказать. Во-первых, рассказывать ему, как все было на самом деле, я не собираюсь. Во-вторых, мне кажется, что эта функция моего организма мне недоступна, когда он стоит так близко. Я прикусываю нижнюю губу, взгляд на него не поднимаю, смотрю только вниз, на его модные кроссовки. Стараюсь изо всех сил отвлечься, прикидывая, сколько они могут стоить, чтобы успокоить свое бешеное сердцебиение и выровнять сбившееся дыхание. Ни черта не выходит. Он меня заводит, как часовую бомбу. Еще чуть-чуть приблизится и рванет. Пока я стараюсь взять себя в руки, он гипнотизирует мое лицо и, кажется, сейчас переходит конкретно на губы. Они так горят, как будто я жгучим перцем их измазала. Пытаюсь вырваться, но он усиливает хватку. «Пусти!» — выкрикиваю, наконец обретая голос. «Он правда дрожит сейчас, как и все мое тело». «Посмотри на меня!» — командует и приподнимает мое лицо за подбородок. Я невольно встречаюсь с ним глазами и зависаю. Сейчас они не ледяные, сейчас они горят диким пламенем. И я уверена, что это пламя спалит меня к чертям. «Почему ты так трясешься?» — с подозрением спрашивает. «Я тебя боюсь», — выдаю не очень правдоподобную версию. «Да ладно!» — тянет с дерзкой усмешкой, на которой я тоже зависаю. «Как мне сбежать отсюда? Я уже на кисель похожа рядом с ним». А потом он большим пальцем проводит по моим губам, сначала по нижней, потом по верхней. Из меня вырывается то ли всхлип, то ли стон. «Мамочки, меня сейчас удар хватит!» В этот момент слышатся приближающиеся шаги, и Тимур отходит от меня на несколько шагов. Я приваливаюсь к стене, потому что не доверяю ногам, но выдыхаю с облегчением и благодарностью к тому, кто пришел так вовремя. «У тебя неделя, начиная с завтрашнего дня!» успевает напомнить мне до того, как входные двери открываются, и на пороге появляется довольная и счастливая мама. «Арина, а ты чего здесь у дверей?» — спрашивает удивленно. «Только пришла», — отвечаю хрипло. «Как первый день в университете?» «Хорошо, уже подругу себе нашла», — говорю полуправду. «Нашла ведь? Нашла! Какая разница, в лесу или в университете?» Мы болтаем еще несколько минут о всяких мелочах, пока я не чувствую, что мои ноги снова обретают твердость. Ухожу в свою комнату и там валюсь на кровать. Первая мысль, что если я завтра все-таки попаду в университет, то сразу пойду узнавать по поводу общежития. Сначала у меня были мысли поговорить с мамой и признаться ей во всем, но она сейчас такая счастливая, впервые с тех пор, как ушел мой отец. Я не могу разбить ей сердце, просто не могу. Я вижу, что она влюбилась в Дмитрия по-настоящему. Второго удара она не выдержит. Пусть она будет счастлива. А я просто уеду жить в общежитие, и мой сводный брат ничего не сможет мне сделать.